Глава 16. От жилища к дому. От дома к храму. Тогда вышел вперед каменщик и просил: «Скажи нам о жилищах». И сказал он в ответ: «Постройте в пустынном месте беседку из своих мысленных образов. Прежде чем строить жилище в стенах города. Ибо как вы возвращаетесь домой в своих сумерках, так возвращается странник в вас, вечно далекий и одинокий. Жилище ваше — это ваше увеличенное тело. Оно растет под солнцем и спит в ночной тиши, и ему снятся сны. Разве не спит ваше жилище, и не уходит оно во сне из города в рощу или на вершину холма? Если б я мог собрать ваше жилище в свои ладони и как сеятель разбросать их по лесам и лугам, если бы долины были вашими улицами и зеленые тропы аллеями, чтобы вы могли искать друг друга в виноградниках и приходить с ароматом земли в своих одеждах. Но этому не настал еще срок. В страхе своем ваши праотцы собрали вас слишком близко друг к другу. Не сразу исчезнет этот страх. Не сразу перестанут городские стены отделять очаги ваши от ваших полей. Тогда вышел вперед каменщик и просил: «Скажи нам о жилищах». Первое, что мне хотелось бы, чтобы вы помнили, жилище и дом — две абсолютно разные вещи. Вопрос исходит от каменщика. Ему известно только строительство жилищ. Жилища мертвы. Если они не наполнены вашей любовью, вашей тишиной, вашей песней, если ваше жилище не становится отражением вашего танцующего сердца, оно остается мертвым. Но в тот момент, когда появляется любовь, когда появляется благодарность, празднование, жилище больше не жилище. Оно становится домом. Оно живое. Оно начинает дышать. Оно наполняется всем ароматом, который вы создаете. Есть еще один шаг, когда дом становится храмом. Но бедный каменщик не может задать эти вопросы. Когда ваша медитативность уходит к таким глубинам, что вы начинаете чувствовать себя беременными Богом, дом становится храмом. Но миллионы людей так несчастны. Они продолжают жить в жилищах. Даже преобразить жилище в дом для них кажется трудным. А из-за того, что они не могут преобразить свой дом в храм, они вынуждены создавать храмы, создавать церкви, создавать соборы, как место пребывания Бога. Но я говорю вам, ни церковь, ни храм, ни синагога не смогут стать место пребыванием Божьим, если сначала вы не станете место пребыванием божественности. Если произойдет эта серия трансформаций от жилища к дому, от дома к храму, миру не понадобится ни церкви, ни храмы, ни мечети. Люди ходят в храм. Это же абсурд. Храм должен прийти в их сердце и трансформировать все место их пребывания в священное, святое, божественное место. Говорят, когда на Моисея слишком уж наседали его последователи, сколько еще нужно, чтобы достичь града Божьего, божественной земли Израиля? Почему ты не пойдешь и не спросишь самого Бога? Ведь ты рассказывал нам, что ты просто посланник, и послание не твое, а Божье. На этот раз довольно. Похоже, мы на неверном пути. Тогда Моисей сказал: «Я пойду, но ни один не должен следовать за мной, потому что Бога можно встретить только в абсолютном одиночестве». Поэтому весь караван евреев ожидал в долине, когда Моисей отправился на вершину горы Синай. Там он столкнулся с удивительным феноменом. Он не увидел Бога, но он увидел сверхъестественную вещь — зеленый куст, окруженный пламенем и все же зеленый. Он, должно быть, горел давным-давно, и тем не менее куст был усыпан благоухающими цветами. Он не мог поверить своим глазам. Чтобы рассмотреть получше, он двинулся ближе к кусту. Когда он приблизился, послышался голос. Он не смог увидеть, чей это был голос. А голос произнес: «Моисей, оставь свою обувь и себя самого снаружи этого священного места. Только после этого можешь входить». Это может быть и притча. Скорее всего, так оно и есть. Но она содержит глубокую истину. Огонь Божий никогда не уничтожает. Он прохладен. Он животворящий. И во-вторых, там, где создана такая тишина, прохлада, живительная атмосфера, место становится священным, храмом. И, разумеется, вы должны оставить свою обувь и себя самого снаружи священного места. Это показывает дорогу к цели. Если вы оставляете обувь снаружи своего жилища, оно становится домом. Но если вы сможете оставить и самого себя тоже вместе с обувью, дом становится храмом. И тогда вы ходите по святой земле. Меня не интересует историческая достоверность рассказанного. Меня интересует сущностная истина, которую оно содержит. Странно, что Аль-Мустафа не делает различия между жилищем, домом и храмом. Может, он и сам не осознает. И сказал он в ответ: «Постройте в пустынном месте беседку из своих мысленных образов, прежде чем строить жилище в стенах города. Вместо того, чтобы заставить каменщика осознать науку трансформации, он начинает рассказывать о строительстве жилья в пустынном месте. Но это по-прежнему будут жилища. А если каждый построит свое жилище в пустынной местности, то это уже не будет пустынная местность. Вскоре там появятся рестораны, дискотеки, кинотеатры, проститутки и политики. Вся шайка, которой он опасается, живет в городе. Она будет создавать город вокруг вас. В Индии на протяжении столетий люди путешествовали к подножью Бадри-Кедарнатха. Гималаи так девственны, чисты, не осквернены человеком. И поскольку так много людей ходит, а это опасно, тропинка узка, решено было сделать дорогу. Дорога сделана. Теперь люди не ходят к подножию. Они путешествуют автобусом. На каждой остановке есть ресторан, чайные, продавцы и все, что угодно. Они уничтожили красоту. Теперь Бадри-Кедарнатх уже не то священное место, что прежде, потому что не место священно. Сердце полное любви, настолько полное любви, что даже готово умереть. Вот что делает место священным. Теперь садитесь в автобус. Все доступные удобства ждут вас вдоль дороги. Но прекрасное явление испорчено. И люди, испортившие его, полагают, что они служат Богу, поскольку теперь больше людей смогут побывать там. Сейчас Бадри-Кедарнатх всегда переполнен. Это не те люди. Их единственное достоинство заключается в том, что они могут позволить себе билет на автобус. А с людьми, которые прежде ходили к подножию, прощался весь город, потому что возможность их возвращения была невелика. Тропа была опасной, высота была опасной, но они слышали некий зов, и были готовы жертвовать своими жизнями ради Него. Это были храбрые люди. Тогда, в тишине и вечном спокойствии гималайских пиков, Бадри Кедарнатх был совершенно другим явлением. То был храм. Теперь это даже не дом. И это просто жилище, окруженное всевозможными деловыми людьми, лавками. Все, что угодно вы можете получить. Это стало базаром. Теперь только идиоты ходят туда, или туристы, что в принципе одно и то же. Прежде это было духовное паломничество, потому что оно было рискованным, потому что вам приходилось забыть о себе, забыть все свои страхи смерти. Поверхностно судя, он прав. Постройте в пустынном месте беседку из своих мысленных образов, прежде чем строить жилище в стенах города. Города сделались тюрьмами. Нации — это большие тюрьмы. Все человечество живет в заключении, не осознавая этого факта. Совет хороший. Строить свой дом в пустынной местности, а не в стенах города. Потому что города — это просто тюрьмы. Часть большой тюрьмы, которую вы зовете нацией. Мне тоже хотелось бы, чтобы вы покинули все тюрьмы. Но просто уйти в пустынное место — это не способ выйти из тюрем. Потому что если 900 миллионов человек в этой стране переберутся в пустынное место, то пустынное место будет уничтожено. Города вы уже уничтожали. 900 миллионов людей, которые переселятся в горы и леса, должны будут строить жилье. И начнут расти города, так как у вас есть нужды, которые могут быть удовлетворены только другими. Вы не в состоянии делать все. Вам понадобится доктор, вам понадобится зубной врач, вам понадобится одежда, вам понадобится тысяча и одна вещь. И вокруг вас начнет расти город. Вам понадобятся дороги, и по тем дорогам пойдут автобусы и автомобили. Совет, данный Халилем Джабраном, неосуществим. Вот что я говорю людям, живущим где бы то ни было. Нужно больше осознавать свободу. Нужно быть готовым бороться за свободу. Даже одному дюйму своего существа нельзя позволять быть в рабстве. Не нужно штатов, не нужно наций. Все это исчезнет с земли, и вся земля будет принадлежать людям. А свобода передвижения где угодно на земле станет нашим правом по рождению. Это единственный способ уничтожить незримое рабство и незримую стену вашей тюрьмы. Ибо как вы возвращаетесь домой в своих сумерках, так возвращается и странник вас, вечно далекий и одинокий. Человек в основе своей странник. Те дни, наверное, были суровы, но безмерно прекрасны. Перед началом цивилизации человеку приходилось быть странником, потому что он охотился. Города возникли из-за возделывания земли. Вы должны заботиться о своих полях и фруктовых садах. Вы должны оставаться на одном месте – Но в дни охоты животные убегали отовсюду, где они встречали людей, и людям приходилось следовать за ними. Тот странник есть до сих пор в вашем существе. Он сократился до туриста. Туризм безобразен. Со своими солнечными очками, камерами, висящими на плечах, они не видят ничего. Они просто фотографируют. А дома они сделают замечательный альбом. И тогда увидят, как выглядит Тадж-Махал. Но в самом человеческом духе существует стремление исследовать новое пространство. Это стремление не должно быть унижено до безобразного туризма. Это стремление можно преобразовать из хождения смотреть Тадж-Махал, пирамиды и соборы Европы. Тот же самый странник может обратиться внутрь. И в этом вся тайна медитации. Как только ваш странник начинает новое путешествие в ваше внутреннее, и помните, это не малое место, оно так велико и обширно, как и Вселенная снаружи, потому что наружное и внутреннее должны быть уравновешены. Сущее пребывает в непрерывном равновесии. В вашем небольшом теле есть измерение сознания, которое также огромно, как целая Вселенная. Каждый человек несет Вселенную внутри себя. В тот миг, когда странник поворачивает внутрь, ваше блуждание становится духовным поиском. И я безмерно счастлив, что вы не можете взять свои камеры, свои очки и все туристское снаряжение внутрь. Вам придется идти одинокими, обнаженными, без своих чемоданчиков. А внутри вас находится ваша настоящая свобода, ибо вашего сознания не может коснуться никто другой. Вы — единственный мастер вашего существа. Жилище ваше — это ваше увеличенное тело. Это обычное утверждение, но с некоторым смыслом. Думали вы когда-либо о том, как вы обращаетесь, поступаете со своим жилищем? Осматривая ваше жилище, я могу сказать о вас. Мне совсем не нужно знать вас. Если вы в замешательстве, ваше жилище будет в беспорядке. Если у вас нет никакого чувства эстетики, ваше жилище покажет это. Так что правильно, жилище ваше — это ваше увеличенное тело. Не поступайте дурно со своим жилищем. Оно растет под солнцем и спит в ночной тиши, и ему снятся сны. Разве не спит ваше жилище, и не уходит оно во сне из города в рощу или на вершину холма? Это поэзия, но символическая, метафизическая. Ваш дом также хочет быть прекрасным, как и ваше тело хочет быть прекрасным. Ваш дом тоже хочет быть молодым и свежим, точно как ваше тело желает юности. Ваш дом тоже хочет оставаться молодым, не хочет умирать. Ваш дом должен представлять вас, ваши грезы, ваши стремления, состояние вашего существа. Вы думаете, что если пройдете мимо дома Гаутама Будды, то увидите такой же дом, как и любой другой? Нет. У него будет аромат Гаутамы Будды. Я был совсем юным, наверное, лет 12, когда очень странный человек посетил наш дом. Мой отец привел его, потому что тот был ученым. И не только ученым. У него были собственные уникальные переживания. Может быть, он и не был просветленным. Этого я не могу припомнить точно. Я не могу даже вспомнить его лица. Я только знаю, что это был суфий, мусульманский мистик. А мой отец прислушивался к нему в надежде, что тот что-то сделает, что-то посоветует, убедит меня в чем-то. Так все беспокоились обо мне. Хоть я и жил в их доме, все они чувствовали, что я чужак. И они не ошибались. Бывало, я сидел тихо, а моя мать подходила и спрашивала меня: «Ты никого не видел? Мне нужны овощи». Я был рядом, но она знала, что посылать меня за овощами — очень неразумная затея. Раз или два они попытались, а потом оставили это. В конце концов, мое присутствие стали воспринимать так, будто никого нет. Я смеялся над всем этим. Ей нужны овощи, а в доме никого. Я сказал ей: «Ты дала мне мое точное описание. Я никто. Ты права, в доме нет никого. Если я увижу кого-нибудь, то сообщу тебе». Меня послали однажды купить бананов. Я еще никогда не покупал бананы. Поэтому я спросил у лавочника. И весь город вскоре узнал, что это не наш мальчик. Это был хороший шанс надуть меня, потому что я всегда доверял. Я спросил его: «У вас много разных сортов бананов. Какой лучший?» И он показал мне худший сорт — гнилые бананы. А запросил почти двойную цену лучших бананов. Я отдал ему деньги и забрал всю партию. Это было отвратительно. Я сказал: «Странно, что лучшие бананы так отвратительны. Я не могу перенести их запах». Кое-как я добежал и отдал их своей матери. Я нашел лучшие бананы и, конечно, заплатил двойную цену. Она посмотрела на бананы, стукнула себя по лбу и приказала мне: «Убери их, не то провоняется весь дом». «Но это ведь лучшие бананы», — сказал я. Она сказала: «Сделай еще одну вещь, и я больше никогда ни о чем не буду просить тебя». Прежде там жила старая нищенка прямо под деревом. «Ступай и отдай все это ей». Я отнес все те бананы старухе, и, увидев это гнилье, она сказала: «Выбрось их. Возможно, я и нищая, но это еще не значит, что ты можешь давать мне всякое гнилье. Я человек». Я сказал: «Боже мой, кому же я отдам их?» Она ответила: «Это меня не касается. Только уходи прочь, потому что вонь слишком сильная». И мне пришлось выбросить их в реку. Мой отец привел этого суфийского мистика, думая, что тот сможет помочь. И мой отец был озадачен. Моя семья была озадачена тем, что сделал этот человек. Они отвели для меня отдельную комнату, чтобы я не вызывал у них постоянную досаду, потому что просто сидеть, ничего не делая, было достаточно для их раздражения. Они все работают, каждый занят, а я с закрытыми глазами медитирую. Поэтому они отдали мне отдельную комнату с отдельным входом в нее. Суфий пришел с моим отцом и стал ходить по комнате, обнюхивая стены, у этого угла, у того угла. Мой отец сказал: «Боже мой, я привел его вернуть тебя к здравому смыслу, а он сам, похоже, в последней стадии». Моя комната была совершенно пустой. Я всегда любил пустоту. Ведь только пустота может быть абсолютно чистой. Все, что вы накапливаете у себя в комнате, рано или поздно становится ненужным хламом. Поэтому в моей комнате не было ничего. Мой отец посмотрел на него, посмотрел на меня и сказал: «Я приглашал его, поэтому я должен видеть, что он делает». Потом он подошел и принялся обнюхивать меня. Теперь это было уже слишком. Мой отец сказал: «Я уже объяснил вам, что мой мальчик немного эксцентричен, а вы укрепляете его эксцентричность». «Нет», — сказал он, — «я чувствую запах комнаты и его запах. Это запах безмолвия, аромат безмолвия. Вы благословенны, имея такого сына. Мне пришлось обнюхать все, чтобы узнать, связан ли этот аромат с его присутствием. Он связан с его присутствием. Эта комната наполнена его присутствием. Не нужно беспокоить его». И он попросил у меня прощения, сказав: «Прости меня, я помешал, войдя в твою комнату». Мой отец вывел его, а потом возвратился и сказал: «Прежде я считал, что только ты ненормальный. Есть даже более ненормальные люди, обнюхивающие комнату. Но я сказал ему: твой дом — это твое продолжение. Неуловимым образом он представляет тебя. А человек, которого ты привел, определенно великое человеческое существо, человек интуиции и понимания. Если бы я мог собрать ваше жилище в свои ладони и, как сеятель, разбросать их по лесам и лугам, если бы долины были вашими улицами и зеленые тропы аллеями, чтобы вы могли искать друг друга в виноградниках и приходить с ароматом земли в своих одеждах. Но этому не настал еще срок». Он великий поэт и мечтатель. Вот такой должна быть земля. Но вместо этого в столь высоком темпе растет население, что мы должны погибнуть, поскольку придется рубить все больше и больше деревьев, создавая пространство для людей. Вам придется уничтожать все больше и больше растительности. Прежде эксперты полагали, что к концу этого столетия в Индии может быть 1 миллиард человек. Сейчас они изменили свое мнение, так как темпы роста не соответствуют их расчетам. Чем виднее страна, тем больше демографический взрыв. Теперь они добавили еще почти полстолько. 1 миллиард 400 миллионов человек будут жить в этой стране к концу нашего столетия. Во время Будды было только 20 миллионов человек на всей Земле. Возможно, это предел, когда его мечта может исполниться. Если б я мог собрать ваше жилище в свои ладони и, как сеятель, разбросать их по лесам и лугам. Но Халиль Джибран никогда и никак не пробовал воплощать свои мечты. Я попробовал и обжег себе пальцы. А что же правительство? Они не позволят вам сделать эту землю более прекрасной, более любящей, чтобы на ней было больше цветов, больше зелени, больше птиц, больше диких животных, не опасающихся, что вы убьете их. Правительство продолжает лгать обо всем. Они продолжают творить все виды преступлений против человечества. Порой думаешь, что все политики должны быть за решеткой. Правительства могут состоять из простых людей. Поэтов, художников, мистиков, танцоров, творческих людей. Не преступников. То, что говорит Аль-Мустафа, замечательно. Но он знает, этому не настал еще срок. А человек все надеется и надеется в течение миллионов лет, что однажды все мечты осуществятся. Прекрасная мечта. Если бы долины были вашими улицами и зеленые тропы аллеями, чтобы вы могли искать друг друга в виноградниках и приходить с ароматом земли в своих одеждах. Прекрасная мечта и простая мечта. Но человек кажется почти бессильным. Он остается игрушкой в руках преступников. В страхе своем ваши праотцы собрали вас слишком близко друг к другу. Это верно. Города и толпы рождены страхом. В одиночестве вы начинаете бояться. В толпе более уютно, страха нет, столько людей вокруг вас. Только запомните, все в толпе по той же причине. Трус не становится меньшим трусом в толпе из тысячи трусов. Да, он может чувствовать, что с ним тысячи человек, но это ничего не меняет в его внутреннем мире. Не сразу исчезнет этот страх. Не сразу перестанут городские стены отделять очаги ваши от ваших полей. Просто слова мечтателя. Ведь мы слышим такие же обещания постоянно. Не сразу исчезнет этот страх. Когда же? Есть какой-нибудь предел? Это утешает людей, но не преображает их. Страх не исчезнет сам собой. Не успокаивайтесь. Вам придется подняться над страхом. Он не оставит вас просто потому, что есть надежда. Разве миллионы лет, которые прошли, недостаточно доказывают то, что я говорю? Ничего не меняется в человеке по той простой причине, что вы продолжаете надеяться. Надежда — не что иное, как опиум, наркотик. Еще вреднее любого наркотика, так как она сохраняет ваши страдания. Ведь завтра все будет в порядке. Скоро. Но это завтра никогда не приходит. и скоро продолжает растягиваться на миллионы лет. Халиль Джибран никогда не конфликтовал по поводу прав на имущество, потому что он никогда не пытался реализовать какую-нибудь мечту. Тем, у кого власть, не страшны ваши надежды. На самом деле они хотят, чтобы вы продолжали надеяться. Все правительства мира и все религии мира против меня просто потому, что я старался воплотить мечту. И это непростительно. Я совершил великое преступление из-за того, что дал людям вкус реальности. Не просто доза опиума для продолжения их мечтаний. Прямо перед моим домом когда-то жил старый парикмахер. Это был опиумный наркоман, самый замечательный человек. Я очень любил его, и он любил меня очень сильно. Хоть он и был в возрасте моего дедушки, это мой дедушка познакомил меня с ним, но постоянно находился под влиянием опиума. Он был бедный человек, потому что никто не шел к нему, разве что очень редко какой-нибудь чужак посторонний мог зайти в его салон. Бывало, я просиживал с ним часами, так как он часто рассказывал замечательные вещи. Однажды он сказал мне: «Я слышал, собираются запретить опиум и все другие наркотики. Если такое случится, все опиумные наркоманы должны создать политическую партию и бороться на выборах». Я заметил: «У тебя хорошая идея, но опиумным наркоманам создать политическую партию и бороться на выборах будет трудновато». Он сказал: «Я тоже считаю, что это будет трудновато, ведь даже незначительные вещи затруднительны. Люди приходят сюда и говорят: „Побрей мне бороду“, а я брею им головы. Но когда они останавливают меня, половина их головы уже побрита, и они сильно сердятся». «Что же ты делаешь тогда?» — спросил я. «Я говорю им: ничего страшного, можете заплатить мне только половину, в чем проблема? Или, если вы слишком возмущены, не платите совсем. Кто же уйдет?» В то время панков не было, иначе бедный парикмахер был бы одним из лучших мастеров по панкам. Время от времени он спрашивал меня: «Ты что же это? Все сидишь здесь, часами растрачивая мое время и без дела. Может, мне побрить твою голову? Бесплатно, просто по дружбе». Я отвечал: «Я не прихожу сюда для дела. Я прихожу сюда послушать тебя, что тебе принес опиум». Он сказал: «Он принес многое. Прошлой ночью я услышал, как кто-то доит мою корову. Я взял фонарь. Это было очень трудно, потому что ночью я принимаю хорошую дозу. И прошелся вокруг коровы. Но там никого не было. Однако звук продолжался по-прежнему. Потом я обнаружил человека, который мочился на улице. Чтобы выяснить, кто это, я снова пошел с фонарем вокруг него. Он спросил: „Что ты делаешь?“ Я сказал: „Я пытаюсь разузнать, кто это доит мою корову“. Тот сказал: „О, Боже, я не даю твою корову“. «Так что, — заключил он, — опиум много значит для меня». Однажды он шепнул мне на ухо: «Хочешь немного опиума?» Я сказал: «Хватит одного тебя. Довольно тебя одного на всю деревню». Но то был человек необъятной любви. Он был очень беден. Мой отец стал замечать, что я постоянно там. И он сказал: «С ним уже и так проблема. Если он начнет принимать опиум, то нам конец». Той ночью он подошел к моей кровати и сказал: «Нехорошо сидеть с тем идиотом, опиумным наркоманом, и тратить свое время». Я сказал: «Это не трата моего времени. Я научился от него намного большему, чем от кого-нибудь еще». Он спросил: «Ты тоже начал принимать опиум?» Я сказал: «Еще нет». Он сказал: «Что ты подразумеваешь под «еще нет»?» Я ответил: «Кто знает о будущем? Но одно я могу сказать, я не могу обещать, одно могу сказать: я уже испил божественное. Мне не нужен никакой другой опиум или какой-нибудь иной наркотик, так что не беспокойся». Он сказал: «Ты не предложишь тому человеку остановиться?» Я сказал: «Он уже и так в бедности и страдании. Опиум — единственное, что дает ему мечтать, и он забывает обо всех своих проблемах. Будет слишком тяжело, если он перестанет принимать опиум». Это и есть ситуация всего человечества. Вы все продолжаете надеяться из-за того, что не можете справиться, не можете встретиться с безобразной действительностью, которая окружает вас. Если вы оставите свои надежды, будет великая революция, рождение нового человечества.